Это даже лучше, если человек ничего не знает. Тогда он удивляется всему гораздо больше. Но мама была тверда, как сталь. Нам просто необходимо вернуться в Англию, пожить там с месяц, укрепить свое положение, что означало препирательство с банком, и потом уже решить, где я буду учиться дальше. Чтобы унять наш ропот и подавить сопротивление, мама сказала, что к этому следует относиться просто как к отпуску, приятному путешествию, и скоро мы опять вернемся на Корфу. Уже упакованы ящики, сундуки, чемоданы, для птиц и черепах сделаны клетки, а собаки в своих новых ошейниках чувствуют себя как-то неловко и имеют виноватый вид. Последние прогулки по оливковым рощам, последние слезные прощания с многочисленными деревенскими друзьями, и вот уже вереница автомобилей медленно спускается с холма, напоминая, как заметил Ларри, похороны преуспевающего старьевщика. Гора нашего имущества высится на таможне, а рядом стоит мама и гремит большой связкой ключей. Все остальные ждут на улице под ослепительным солнцем, разговаривают с Теодором и Кролевским, которые пришли нас проводить. Появился таможенник и слегка ахнул, увидев пирамиду багажа, увенчанную клеткой, откуда на него со злорадством глядели сороки. Мама нервно улыбалась и вертела в руках ключи. Вид у нее был, как у контрабандиста, пытающегося провести алмазы. Таможенник посмотрел на маму, потом на багаж. Затянул потуже пояс и нахмурился. «Это все ваше?» — спросил он. «Для полной уверенности». «Да-да, все мое», — прощебетала мама, взмахнув ключами. «Надо что-нибудь открыть». Таможник о чем-то сосредоточенно думал. «У вас снова Одесса?» — спросил он. «Не понимаю», — сказала мама. «У вас снова Одесса?» Мама в отчаянии поискала глазами Спиро. «Извините, я не совсем уловила». «У вас есть новая Одесса! Новая Одесса!» «Извините, никак не могу». Таможник остановил на ней сердитый взгляд. «Мадам!» — сказал он грозно и подался вперед. «Вы говорите английски?» «Да, да!» — воскликнула мама в восторге, что поняла его. «Да, немножко». От гнева таможника ее спас своевременный приезд Спиро. Обливаясь потом, он ввалился в таможню, утешил маму, успокоил таможенника, объяснив ему, что у нас много лет не было никакой новой одежды. И не успел никто глазом моргнуть, как багаж оказался на пристани. Затем Спиро взял у таможенника кусочек мела и собственноручно пометил весь багаж, чтобы в дальнейшем не было никаких недоразумений. «Не говорю прощайте, а только до свидания», — пробормотал Теодор, пожимая каждому из нас руку. «Надеюсь, вы снова вернетесь сюда. Очень скоро». «До свидания, до свидания», — мягким голосом говорил Кролевский, подходя ко всем по очереди. «Мы с нетерпением будем ждать вашего возвращения. Бог ты мой, конечно. И пожелаю вам получше провести время в доброй старой Англии. Пусть это будет отпуск. Как раз то, что нужно». Спиро молча пожал всем руки, а потом стоял и глядел на нас, нахмурив, как всегда, брови, и вертел в руках кепку. «Ну, надо прощаться», — начал он. И голос его вдруг задрожал и осекся. Крупные слезы выступили у него из глаз и градом покатились по морщинистым щекам. «Честное слово, я не собирался плакать», — всхлипывал он, вздыхая всей своей могучей грудью. «Но я как будто прощаюсь с родными. Мне кажется, что вы моя родня». Пока мы утешали Спиро, катеру пришлось терпеливо ждать. Потом, когда застучал мотор и лодка понеслась через темно-синие воды, мы, не отрываясь, глядели на своих трех друзей, стоявших на красочном фоне лепившихся по склону домишек. Теодор, прямой и стройный, сияющий на солнце бородой, поднял свою трость, посылая нам грустное приветствие. Кролевский приседал, подскакивал и очень энергично махал рукой. Нахмуренный Спиро держал в руке носовой платок, то вытирая им слезы, то махая нам вслед. Когда пароход вышел в открытое море и остров Корфу растворился в мерцающем жемчужном мареве, на нас навалилась черная тоска и не отпускала до самой Англии. Закопченный поезд мчался из Бриндизи в Швейцарию. Мы все сидели в безмолвии, Говорить никому не хотелось.